Я оставил последнюю пулю себе, расстрелял, да не всем, да и то. Эта пуля закутана в серебре, мой металл, мой талант, мой дитё. И чем дальше, тем, может быть, больше больней. Это время на племя менять. Ты не плачь над серебряной пулей моей. Мой не друг, мой не брат, мой не мать. Это будет так просто, у самых ресниц клёнет клювик, ау, миражи, и не будет вас мучить без всяких границ мой не страх, мой не бред, мой не жизнь.